Исходное положение — лежа на животе. Руки вытянуты вперед, ноги вытянуты назад. Изометрическая фаза. Поднимайте вытянутую правую ногу вверх, удерживайте ее в течение 30-60 секунд. То же самое для другой стороны. Подъем ноги может быть незначительным и не должен вызывать болей в пояснице. Повторить упражнение 1-3 раза. Упражнение 28. Рыба, руки, ноги. Исходное положение лежа на животе. Руки вытянуты вперед, ноги вытянуты назад. Изометрическая фаза. Поднимите вытянутую правую ногу вверх одновременно с вытянутой левой рукой. Удерживайте позицию в течение 30-60 секунд. То же самое для противоположных конечностей. Повторить упражнение 1-3 раза. Полезной может быть ходьба на носках по комнате с напряженным брюшным прессом. Тренировка икроножных мышц, укрепление мышц живота и брюшного пресса, запоминание правильной осанки — в этом суть этого упражнения. Упражнение 29. Тянемся вверх. Это упражнение тренирует разные отделы длинных мышц спины на всем протяжении от шейного до пояснично-крестцового отдела позвоночника. Исходное положение. Лежа на животе, лицо направлено в бок либо вниз, в последнем случае под лоб можно подложить сложенное полотенце. Руки вытянуты вперед. Изометрическая фаза. Поднимите выпрямленную правую руку максимально вверх. Удерживайте это положение в течение 33-10 секунд. Далее плавно опустите правую и поднимите аналогичным образом левую руку. Далее обе руки слегка сгибайте в локтевых суставах, приближая кисти к голове. Повторяйте движение поочередно для каждой из рук 3-10 секунд. Вторая фаза изометрическая. Далее еще сильнее согните в локтях руки, еще больше приближая кисти к голове. Повторяйте основные движения упражнения. Последовательно сгибайте руки в локтевых суставах и поднимайте поочередно руки вверх с изометрическим напряжением 3-10 секунд, пока кисти не окажутся у головы. В этом положении выполняйте последний поочередный подъем рук. Во время упражнения вы должны почувствовать интенсивное напряжение всей спины, грудной клетки и шеи. Последняя фаза – фаза расслабления. Происходит общее растяжение длинных мышц спины. Лягте свободно на кушетке, подвинувшись к ее краю. Крайняя нога должна свободно свисать до уровня пола. Голова повернута в противоположную сторону. Вторая нога в свободно выпрямленном положении лежит на кушетке. Обе руки свободно свисают с краев кушетки. Полное расслабление в течение 15-30 секунд. Вы ощутите растяжение мышц спины. Повторите упражнение, поменяв положение ног и повернув лицо в противоположную сторону. Данное расслабляющее упражнение рекомендуется выполнять после любого упражнения, предложенной нами методики, особенно после упражнения на брюшной пресс и мышцы спины. Можно заменить фазу растяжения простым расслаблением, лежа на животе. Внимание! Это упражнение очень полезно выполнять при сколиозах. Упражнение 30. Кошка, руки. Упражнение предназначено для тренировки верхней части длинных мышц спины. Исходное положение. Стоя на четвереньках, руки выпрямлены, ноги согнуты в коленных суставах.